26. Во всех уголках мира немало раненых и больных, которые видели и пережили то же, что и вы. Эти люди, к ним отношусь и я, ждали слова правды, ждали верного и смелого описания этой отвратительной войны. Они ждали, чтобы кто-нибудь показал то, что они видели, но о чем они сами не могут рассказать. Поведал бы, о чем они думают, не умея это выразить. Во всей современной литературе они наталкивались только на одурманивающую ложь. Роман «Огонь» для всех нас, переживших войну, откровение и факел надежды. Прочитав книгу, мы стали лучше понимать свои смущенные души. Мы ясней увидели будущее и отчетливее осознали свой долг. Поль Прево. 23 февраля 1917 года.